Глава 11. «Острие первого удара», — ворчал Карл спустя пару недель после того, как Асторг и Империя попробовали друг друга на прочность. «И на нем будете вы! Ха! Тьфу!» «Фальк в последнее время-то стал положительно невыносим», — заявила Гелла, зачерпывая ложкой холодную и невкусную вчерашнюю кашу из котелка. «Все время чем-то недоволен. Бурчишь, как живот Фриши, и непочтительно отзываешься о наставнике». «Да?» — глянул Карл на меня. «В самом деле?» Я утвердительно кивнул. «Может и так», — признал правоту соученицы здоровяк. «Но я же прав. Война там, мы здесь. Демон меня забери, я даже не знаю, где именно здесь». «Это потому, что ты не желаешь изучать картографию», справедливо обвинил его Монброн, входя в палатку и вытирая лицо, мокрое от дождя. «Даже Мартин и то вник в эту полезнейшую область познания. А тебе все лень». «Что значит «даже»?» — обиделся Мартин. «То есть ты весь такой умный, разумный, а я бревно неотесанное?» Стычки, пока только словесные, возникали в нашем лагере все чаще. Особенно они обострились после того, как то и дело принимались лить дожди. Серые и нудные, совершенно не весенние. Мы и до того были не сильно веселы, но кое-как крепились, стараясь не срываться друг на друге. Дожди размочили перемычки терпения, и последние несколько дней любая мелочь могла вызвать нешуточную свару. Впрочем, вины нашей в этом было не так уж и много. Нет ничего неприятнее несбывшихся ожиданий, даже если они связаны с войной, делом не очень приятным и опасным. Но мы настроились на то, что нас ждет, мы это признали, как факт. И тут вместо похода и битв нас отправляют на дальний перевал Левантийского кряжа с приказом следить в оба, чтобы чего не вышло. Перевал, у которого даже собственного названия на карте нет. Что здесь может случиться? В этих местах до нас живые люди в последний раз были невесть когда. 7 демонов Зарху, в эту глушь даже пастухи со своими отарами не забредают, потому что среди наших камней трава и та не растет. Здесь из природы имеются только кривые деревца да горные гадюки. Последних, правда, много, что есть, то есть. Кое-кого они уже успели покусать, причем пару человек в такое место, что и сказать стыдно. Теперь наши девушки, прежде чем присесть в укромном местечке, скрытом от дружеских глаз, сначала камни палкой ворошат. Где-то сейчас сталкиваются в сражениях конница и пехота. Маги с обеих сторон изощряются в боевых заклятиях. Кто-то обретает славу, а кто-то позор. Жизнь бьет ключом. А мы сидим под дождем среди камней, вспоминаем старые обиды, выдумываем новые и гадаем, как скоро одичаем до состояния зверолюдей. Я про таких слышал, они аккурат в подобных местах обитают. Ростом эти существа под 3 метра, все дикой шерстью заросли, и речи людской не разумеют. И что самое обидное, начиналось-то все здорово. Мы прибыли на границу, где уже скопилось немало войск, причем с обеих сторон. Мне, кстати, было жутко интересно, как она вообще начинается, эта война. Я ж, по сути, никогда ничего такого и не видел. Когда на королевство напали нордлинги, это была не война. Это была, как ее, экспансия. Вот, она самая. К тому же заранее проплаченная Линдусом. Когда эльфы навалились на Фольдштейн и прибили папашу Аманды со всем его выводком, это было предательское нападение. А тут совсем же другое дело. Там войска, тут войска. Кто-то должен начать первый. Мне отчего-то казалось, что все должно произойти так же, как в обычной уличной драке. Сначала стороны друг дружку пооскорбляют от души, а потом кто-то бросит первый ком грязи. И вот тут-то все и начнется. Пока не знаю, так оно случилось или нет, рассказать нам про это некому. Что все-таки короли лбами столкнулись, известно. Девочки смогли разговорить пару гонцов, встреченных нами тогда, когда мы с обозом плелись по горной дороге. Ну и зорницы, ого-го, гуляли в небе на той стороне, откуда нас выставили, словно маленьких детей. Такое сияние могли вызвать только очень мощные заклятия. А мы все это пропустили. И еще очень обидно то, что ворон даже не снизошел до нас, передав приказ через Селена, мага, который был не намного старше нас. Миралинда даже употребила слово «унизительно». «Да ну вас!» — буркнул Карл, скинул калет, достал из ножен шпагу и вышел из палатки. «Воду с крыши стряхни заодно!» — крикнула ему вслед Рози, оторвавшись от растрепанного учебника по рунной магии. «Сама стряхивай!» — посоветовал ей Карл и принялся заниматься самым бесполезным в мире делом — сражаться с дождевыми каплями. Ради правды смотрелось это здорово. Массивный и внешне неуклюжий фальк двигался легко и грациозно. Лезвие шпаги мелькало с такой быстротой, что превращалось в размытую стальную линию. Правда, всю красоту этой картины почти сразу испортил Фил, которого я, разумеется, притащил сюда с собой. А куда его денешь? Мой питомец выскочил под дождь следом за Карлом и начал копировать его движения, вместо шпаги используя одну из веток. Вот только выглядело это невероятно комично. И уж когда он запутался в своих корнях и упал в лужу, обрызгав изощрявшегося во фланканадах фалька, расхохотались все, кто на это глядел. «В самом деле, его-то чего сюда запихнули?» — отсмеявшись, спросила у всех окружающих Фриша. «Карла, естественно, не Фила. Он как маг никакой, а вот сражение, где глаза в глаза, это для него то самое». «Ты поосторожней со словами», — посоветовала ей Эбердин. «Кто такой маг, не нам решать. Что же до тебя?» «Ребята, не напомните мне, на кого именно в халифатах частенько ворон орал, утверждая, что более бездарной работы он не видел за всю свою жизнь, а?» «Вот, значит, как», — вскочила на ноги Фриша, упершись головой в провисший от воды потолок палатки. «А что, может, выясним, кто из нас сильнее? Ты да я, да мы с тобой. Прямо сейчас». «Надо что-то делать», — захлопнула книгу Рози. «Чувствую, переубиваете вы тут скоро друг друга. Хоть бы и вправду какой-нибудь отряд имперцев через перевал поперся с дуру. Мы бы пар выпустили». «Что скверно, ворон не назначил того, кому бы мы могли подчиниться. И я не понимал, как он мог допустить такую ошибку. Само собой, любой из нас считал бы, что выбранный им ученик недостоин данной чести. Но это нормально. Просто каждый хотел бы стать первым среди равных. И это нормально. А самое главное, имелся бы тот, кто мог произнести крайнее слово. Решающее. Подытоживающее. Например, рявкнуть на собачащуюся в данный момент парочку и посоветовать им заткнуться. И те его послушали бы, потому что за этим человеком стоит тень наставника. Наставник. Его нам не хватает. Мы настолько привыкли к тому, что он всегда где-то рядом, ворчливый, злобный, язвительный, чаще всего нетрезвый, но он есть. И нам не надо заниматься самым сложным в мире делом. Нам не надо самим решать, как жить дальше. Причем он нас как раз этому всегда и учил, требуя, чтобы мы умели думать и принимать решения, а также отвечать за свои слова и поступки. Мы учились, но никто из нас не полагал, что время для подобного придет так скоро. «А пошли!» — топнула ногой Эбердин и стянула с плеча перевязь, на которой болтались ножны с ее знаменитым мечом. «Я тебя сначала изувечу, а потом сама и вылечу». «И то славно, и это. Практика-то нужна. Мне мессир Криту так и говорил. Без практики руки и разум целителя покрываются патиной». «Паутиной», — поправил ее Жакоб. «Нет, он сказал патиной», — заупрямилась Эбердин. «Ты просто не знаешь, что это такое». «Ну все, конец тебе», — пообещала горянке Фриша и выглянула из палатки. «Как раз дождь кончается», — разогнал Фальк тучи своим клинком. «Пошли вон туда, на скалу вскарабкаемся. Там красиво и гадюк нет. И отсюда далеко, палатку, если что, не спалим». Вражда враждой, но хозяйственности у наших соучениц не отнимешь. Будущие соперницы покинули жилье, причем общаясь друг с другом уже вполне миролюбиво. Похоже, что в перебранке они избавились от раздраженности, и грядущий поединок носил исключительно состязательно-развлекательный характер. Главное, чтобы со скалы кто-то из них не упал. Высота все же не маленькая. «Золотой на Эбердин!» — глянул на меня Эльграк. «Эраст?» «Неа, не пойдет», — покачал головой я. «Мне тоже на нее надо ставить. Ты забыл, чья она подружка? Иное решение кто-то может не понять». «Раст, не делай из меня чудовище», — зевнула Рози, отложила книгу в сторону и свернулась клубочком. «Ты свободный от обязательств мужчина, ибо ритуала бракосочетания пока не было. Поэтому можешь ставить деньги хоть на ту, хоть на другую. Главное, не больше 3 золотых, ясно?» «А идет», — заявил Мартин, достал из-за пояса кошель и тряхнул им. «Ставлю на Фришу». «Присоединяюсь к нему», — подумав, заявила Магдалена. «У меня вот 2 монеты есть. Так и не потратила в городе». К тому времени, как девушки вскарабкались на отвесную скалу, расположенную недалеко от того места, где мы обосновались, все уже определились со своими фаворитами и радостно гомонили, махая поединщицам руками. Даже солдаты и те пришли поглядеть на бесплатное зрелище. Им же тоже тут скучно. Думаю, даже скучнее, чем нам. У нас хоть какие-то забавы есть, у них ничего. Правда, командиры, представляющие собой совсем юных офицеров, поначалу было попробовали приударить за Магдаленой и Миралиндой, но потерпели неудачу. Эти молодые люди командовали 3 десятками солдат, которых придали нам в усиление. Ну, или в качестве охраны, чтобы те не дали нам покинуть перевал без соответствующего разрешения свыше. Само собой, приди нам в голову подобное, мы бы перебили этих людей без особых хлопот. Но вот только решиться на такое даже Фальк не рискнет, поскольку это наши союзники. Так вот, особенно в любовных вопросах не повезло вон тому красавчику с тонкими усиками и породистым лицом. Его симпатией стала Магдалена, которая на беду своего нового поклонника знала основы мастерства иллюзий. Не знаю, что именно увидел бедолага в тех кустах, куда на 3-й вечер он, лукаво улыбаясь, увлек девушку, но его вытаращенные глаза, белые как снег лицо и вопли «Зубы! Там зубы!» я запомнил надолго. Вывод. А вот не таскай магес ночной порой в укромные места для разных глупостей. Никогда не знаешь, что можешь увидеть у них под юбкой. С тех пор офицерики держались от нас как можно дальше и бодро напивались в своей палатке, начиная предаваться сей порочной страсти прямо с утра. 2 раза уже в ближайшее поселение солдат гоняли с целью пополнить личные запасы вина. Но подобную забаву они пропустить не могли. «Надеюсь, до смертоубийства не дойдет?» — обдав меня запахом перегара, спросил один из них. «Вы служите королю Георгу IX, помните об этом? И вообще, на время военных действий все поединки запрещены!» «Мы никому не служим», — заявил Монброн. «Я и мои друзья — подмастерья мага Герхарда Шварца, и до той поры, пока он не вручит нам посохи, мы его собственность, и ничья больше. Так что и творить можем все, что в голову взбредет, в пределах разумного, разумеется». «А если он вам скажет вниз головой с вон такой скалы прыгнуть?» — заинтересовался офицер. «Неужто сиганете?» «Куда деваться?» — пожал плечами Карл. «Сказано «прыгай», значит, надо прыгать. Потому как если сам этого не сделаешь, так тебе друзья помогут». «Поможем», — подтвердил Эльграк, и несколько соучеников закивали головами. «Ужас какой!» — переглянулись офицеры. «Хорошо, что мы не среди вас». Поверили. И снова прав наставник. Он всегда утверждал, что чем абсурднее будет ложь, которую людям будут рассказывать о нравах магов, тем легче те в нее поверят. «Ну?» — заорал Фальк, прикрыв глаза от брызнувшего из-за уходящей тучи ему в глаза солнца. «Чего ждете? Давайте, начинайте уже! Вы на месте, солнце в небе, ставки сделаны!» Девушки глянули вниз, обменялись парой фраз, а после Фриша плюнула, стараясь попасть в Карла. Жалко, что промахнулась. И вообще возникало ощущение, что пока эти двое карабкались наверх, желание прикончить друг друга у них исчезло напрочь. Иначе чего они так весело смеются и переговариваются? Впрочем, веселье продлилось недолго. Снизу было хорошо видно, как Эбердин внезапно замолчала, а после, приложив ладонь ко лбу, уставилась в ту сторону, где не сильно близко, но и не очень-то далеко, начинались земли империи. А может, уже и не их, а Асторга? Кто знает, что за это время произошло и как изменилась карта мира? «Там!» Вытаращив глаза и приложив ладонь ко рту, прокричала Фриша, глянув в ту сторону, что и ее несостоявшаяся соперница. «Это имперцы! Много! И не только они! Скоро будут здесь!» «Полчаса максимум», — добавила Эбердин. «С ними Орден Истины, я вижу их флаг». «И, возможно, маги», — пробормотала Магдалена и, иронично улыбнувшись, добавила. «Не спешите винить богов в своих бедах, они могут обидеться на ваши слова». «Или услышать ваши пожелания», — добавил Мартин, глядя на покрасневшую Рози. «Если это шутка, то достаточно не смешная», — заметил один из офицеров. «Не сомневайтесь, чистая правда», — заверил служивого, мигом посерьезневший Монброн. «У Эбби, знаете ли, совершенно нет чувства юмора». «Отправляйте гонцов прямо сейчас, потом на это может не хватить времени». «Когда мы отбывали на перевал, нам строго-настрого наказали, чтобы в том случае, если враг решит пройти этим путем, мы сразу же отправили двух гонцов, которые передадут эту весть королевским полководцам. Двух на тот случай, если один погибнет или, к примеру, лишится лошади». «Такие тут традиции. Ну, а мы сделаем все, чтобы враг застрял здесь, в горных воротах, надолго. А лучше остался навсегда». Вот только сдается мне, что в подобное развитие событий не верил никто. Ни полководцы, ни мы, ни офицеры со своими солдатами. И Ворон тоже не верил, когда согласился выполнить просьбу Гастона де Фюрьи и отправить нас куда подальше от тягот и ужасов войны. «Да-да, я думаю, что именно так все и было. И Рози тоже так думает. Мы не беседовали с ней на данную тему, но я слышал, как она еле слышно прошептала. «Папа, зачем?» В тот момент, когда нам передали приказ выдвигаться к перевалу. Не верил никто. А оно возьми, да и случись. Но все же боги нас любят. Ведь если бы девчонки не сцепились, то перерезали бы нас тишком вошедшие сюда имперцы всех к демонам. Не всех, конечно, но без потерь точно не обошлось бы. Или того хуже, живыми бы сцапали, а после ордену передали. Вот где истинный страх-то. А все вояки так и храстак. Монброн с первого дня ругался по поводу того, что никто не подумал пост выставить и наблюдать за тропами внизу. Офицеры заявили, что никто не пойдет, а солдаты без их приказа ничем таким заниматься не собирались. Они счастливо избежали тягот текущих сражений и собирались здесь просто отдохнуть. Монброн пытался подбить нас на это занятие. Мы с Фальком из уважения к нему согласились пару раз побыть в дозоре. Но после начались дожди, что уже являлось изрядным перебором. Вот чуть и не прозевали напасть на наши головы. Зато теперь мы их. Додумать эту мысль до конца я не успел, потому что она моментально сменилась другой. Просто я устремился за Монброном, Фальком и Эльгракхом, которые в припрыжку, предвкушая скорую драку, побежали к каменистым обрывам, лежащим около единственной дороги, ведущей через перевал. Собственно, в том месте, где мы разбили свой лагерь, эта самая дорога изрядно сужалась, становясь, по сути, тропой. Еще одно было чрезвычайно удобно для того, чтобы остановить отряд врага. Задумай тот перебраться через горы на земли Асторга. Тут когда-то давным-давно усиленный пост стражи стоял. Но после века смуты Левантийский кряж стал практически ничейным, и его отсюда убрали. Точнее, в аккурат по перевалу прошла граница между Асторгом и теми землями, которые теперь стали собственностью империи. Новый пост поставили внизу, где горная дорога сменяется торговым путем, ведущим вглубь королевства. А здесь остались только развалины 300-летней давности, да еле различимые позиции, которые когда-то занимали граничные стражи в случае опасности. Так вот, смелая и отважная мысль о том, что мы всех убьем и опять одни тут останемся от скуки киснуть, после первого же взгляда вниз сменилась другой. «Семь демонов за Арху! Сколько же их там? Это не отряд, это как-то по-другому называется. Не войско, конечно, но...» «Не знаю, я точно не разбираюсь в военных названиях. Воюю не в первый раз, но терминологию так и не освоил. Но когда больше тысячи воинов, это точно не отряд, а нечто более основательное. А если среди той мощи, что в данный момент движется в нашем направлении, есть еще и маги, то из нашего форпоста только гонцы, что сейчас отправятся в путь, смогут уцелеть. А мы все останемся здесь, среди камней». «Однако», — процедил Монброн, «сдается мне, что скучно в ближайшие несколько часов нам не будет». «Почему они разведку не выслали?» — задумчиво протянул Эльграх. «Ведь это не крестьяне, а солдаты. Есть же тактика и стратегия ведения наступательной войны. Впереди войска всегда идет разведка». «Может, и выслали», — возразил ему Гарольд. «Еще до того, как мы сюда прибыли, они прошли, посмотрели на развалины, убедились, что до самого спуска с кряжа постов нет. Кто ж мог знать, что ворон нас сюда запихнет?» «Разумно», — признал понтареец. «Быстро движутся. Здесь минут через 40 будут». «Воевать смысла нет, господа подмастерья», — прошептал один из офицеров, который тоже присоединился к нашей компании. «Ну, сами посудите, там больше тысячи бойцов, да еще служители ордена, и маги. Там могут быть маги. Нам их не сдержать. Надо срочно отступать вниз к подножью кряжа, и там уже...» «Нас отправили сюда как раз с той целью, чтобы мы защитили перевал», — холодно произнес Монброн. «Отправьте гонцов и стройте солдат. Я покажу вам вашу позицию. И не забывайте о долге, присяге и чести. Мой друг решил взять командование на себя. Отлично, это то, что нужно. Теперь главное, чтобы Мартин не оспорил данное решение. Только дрязг нам сейчас не хватало». «Я готов сражаться», — побледнел офицер. «Но самоубийство — это не по мне. А тут именно этим и припахивает. Мы уходим, а вы, если хотите, умирайте». «Никто не собирается умирать», — тоном, от которого мне стало сильно не по себе, посоветовал ему Монброн. «Меньше эмоций, на вас смотрят солдаты». «Да мне плевать и на них, и на вас», — взвизгнул офицер. «Когда победить невозможно, тогда...» Лезвие кинжала сверкнуло на солнце, юноша, в горло которого оно воткнулось, захрипел, задергался, сполз по каменной глыбе вниз и затих. «Я как-то лучше думал об армии Асторга», — озабоченно произнес Гарольд, вытирая лезвие о рукав мертвеца. «Если они там все такие неврастенники, то результат, начатый наставником войны, может оказаться не в нашу пользу». «Зачем?» — подбежал к нам приятель убитого. «Что вы сделали?» «Избавился от потенциального предателя», — холодно сообщил ему Монброн. «Он хотел оставить вверенную нашей защите позицию и дезертировать. Если у вас в голове блуждают такие же мысли, можете составить ему компанию». «Теодор всегда был трусоват», — признался офицер. «Смел на словах, но на деле нет. Как же он радовался, получив приказ отправиться сюда. Тихое место, заброшенная тропа, по которой никто не ходит». «А как запахло жареным, запаниковал», — закончил за него Эльграх. Хотя мне лично с ним было ясно еще тогда, когда он с выпученными глазами какую-то чушь про нашу подругу нес. Все забыли про Теодора. «Монброн, расставляй людей». «Гонцы отбыли?» — уточнил мой друг у офицера, получил утвердительный кивок и продолжил. «Основная задача ваших людей — не дать врагу приблизиться к нам. Если все пойдет так, как надо, он вообще не сможет подняться сюда, на перевал. Но кто знает? Поэтому ваше место вон там, у старого поста». Его не дураки ставили, люди знали, что делали. Место узкое, по обе стороны отвесные скалы. Развернуться толком негде, и больше трех человек в ряд за раз там не пройдет. Да, а для полноты картины пусть ваши парни еще максимально этот проход камнями завалят. «Как я раньше не сообразил это сделать», — хлопнул себя по затылку Эльграк. «Совсем мозги от недавней легкой жизни жиром заплыли». «И я хорош», — признался офицер. «С вас какой спрос? Вы магики. А я солдат. Должен был позицию к возможной обороне подготовить». «Особо не шумите», — потребовал Монброн, мудро решивший не напоминать юноше о своих стратегических советах, которые тот пропускал мимо ушей. «Враг недалеко. Может нас услышать». «И камнями особо не грохайте! Выполнять!» Офицер привычно козырнул нашему другу, причем у него не возникло даже тени мысли о том, что делать он подобное совершенно не обязан. Монброн ему не командир, с чего бы? Правда, тон моего друга был такой, что я сам чуть в струнку не вытянулся. Что до соучеников, их собирать было не нужно. Все они, кроме Эбердин и Фриши, которые спешно спускались со скалы вниз, уже были рядом с нами, глазея на врагов, топавших вверх по извилистой и еще широкой дороге. «Камнепад», — тоном, не оставляющим сомнений, заявил Мартин. «Это самое рациональное. Вон ту здоровенную скалу обрушим на них, да и все. Часть передавим, остальные повернут обратно. И место подходящее есть для этой задумки. Вон, глядите». «Согласен». Монброн прищурился, глядя на поворот горной дороги, где Мартин предлагал устроить завал. «Там широкая площадка, часть камней улетит вниз, но какие-то все равно ее перекроют». «Жакоб, да утащи ты это тело куда-нибудь! Чего оно тут под ногами мешается?» Великан цапнул труп незадачливого Теодора за шиворот и поволок его в сторонку. «Так вот», — продолжил Селестриец, — «а после завала сразу пустим в ход все, что умеем». «Плюс паника», — добавила Эбердин. «Она свое дело тоже сделает. Горы, бежать особо некуда. Люди испугаются, это нам на руку». «Одно но», — вступила в беседу Рази. «А если там все-таки есть маги? Я как ни смотрела, их не увидела, но это не значит, что их там нет. Завал этот они снесут прочь в одну секунду, а себя мы выдадим». «И что?» — усмехнулся Монброн. «Ну, выдадим. А когда ты собиралась врагам сообщить о нашем присутствии здесь? Когда вот эта арава придет сюда, к нам в гости? Выскочить из-за камней и радостно крикнуть: «Смотрите-ка, кто тут вас ждет!» «Тоже верно», — признала Рази. «И все-таки, если выйдет так, как я сказала...» «Повторюсь, пустим в ход все, что имеем», — пожал плечами Гарольд. «Других вариантов я не вижу. У нас главенствующая высота. Это серьезное преимущество. Работаем двойками, как в халифатах. Сейчас я скажу, кто с кем будет в паре, и определю ваши позиции». Мартин косо глянул на командующего Монброна, но промолчал. Хвала богам. Мне в пару опять досталась Магдалена, которая даже не подумала скрывать радость от данного факта, чем вызвала недовольные взгляды Рози. «Хорошая позиция», — сообщил я ей, осмотрев место, на которое указал нам Гарольд. «Нас снизу не видно, а они вон, как на ладони». «Не жалей сил», — посоветовал мне Монброн. «Помни, брат, либо мы, либо нас. Если они сюда прорвутся, умирать будем долго и мучительно. И самое главное, не выполним приказ. А это позор». «Не хочу умирать мучительно», — сообщила ему Магдалена. «Я против». «И я тоже», — признался Гарольд. «Так что пускайте в ход все, на что способны». Колонна воинов двигалась по горной дороге. Ее хвост терялся где-то там, среди камней. Врать не буду, где-то внизу живота зашевелился холодок страха. Очень уж их было много. Магов я так и не углядел, а вот служителей ордена, да, заметил. С полсотни фигур в черных балахонах шагали в середине отряда. Над ними развивался флаг с до омерзения знакомой символикой. Жаль, что не мне доведется приласкать их ударом. Хитрюга Монброн сразу сообразил, что каждый из нас захочет попотчевать огнем или чем другим именно эту компанию, и распределил цели для удара для каждой двойки. Чернецы достались Мартину. Не знаю уж, в честь чего. То ли так мой друг отблагодарил его за отсутствие спора о лидерстве, то ли руководствовался каким-то другим соображением. Но что есть, то есть. Скалу, которая должна была завалить дорогу, рушили трое. Рази, Гелла и Мартин. Все-таки наставник знал, что делал, когда заставлял нас впитывать все те знания, которые казались бесполезными. Вряд ли он предполагал, что его ученики окажутся в подобной ситуации. Но вот пригодилось. Нет, Рази как раз воспользовалась рунным заклятием из своего обычного арсенала. Я, кстати, и не знал, что в этом разделе магии есть подобные штуки. Моя девушка, подобно червю, подточила скалу снизу. После Гелла, напрягшись как тетива лука, одним движением сбросила ее вниз, а Мартин направил этот невероятно тяжелый снаряд туда, куда было нужно. Оказывается, наставник занимался с ними магией воздуха, которая как раз и позволяет швырнуть некий предмет в нужном направлении. Одно плохо. Гелла сразу после своей части работы пошатнулась и чуть не упала на камни. Она слабенькая, это всем известно. Поэтому, собственно, она чаще других оставалась в Бакурге. Присматривать за домом, павлинов кормить и Фила гонять. Чего ворон ее с нами сюда потащил? Лучше бы взял Эмбер. Она отлично управлялась с огнем. А это то, что нужно в подобной ситуации. Скала с громыханием отправилась вниз, захватывая с собой все новые и новые камни и вселяя в наши сердца надежду на то, что мы можем победить в этой не слишком равной схватке. Человеческие вопли раздались еще до того, как огромная глыба достигла своей цели. А уж что началось после того? Причем в криках этих смешалось все. Боль, страх, злость, непонимание того, как подобное вообще могло случиться. С последним, правда, там внизу разобрались быстро. Да и как по-другому могло случиться? Ведь следом за камнями на войско империи опустился огненный полог, который пустила в ход Магдалена, создав ту самую панику, о которой говорила Эбердин. Когда же из черной тучки, которая стремительно сгустилась над головами служителей Ордена Истины, пролился зеленоватый ядовитый дождь, то крики «Маги! Там сверху засели маги!» достигли и наших ушей. Лично я не с самых убийственных заклятий начал. Если точнее, то вполне себе с безобидного, представляющего собой обычную иллюзию, которая вообще никому навредить не может. Искусством создавать призрачные картины я начал овладевать еще в замке, а потом в халифатах, при случае не забывал его развивать. Огненный змей, страхолюдный до нельзя, с огромной трехглазой башкой и здоровенным гибким телом, заложил круг над беснующейся внизу толпой и выпустил язык пламени, заставивший людей издать очередной вопль страха. И что самое приятное, часть из них начала разворачиваться для того, чтобы бежать обратно вниз, туда, где далеко-далеко виднелись такие надежные в плане защиты леса. Крики командиров, требующих прекратить панику, терялись в шуме голосов обычных солдат, не желавших умирать в этих гиблых горах. Да и куда им еще бежать? Вперед? Никак. Путь был надежно закрыт остатками скалы. Какая-то ее часть откололась и канула в бездну, но большая осталась здесь, став естественной преградой. и еще скрыв под собой десятка два, а то и три солдат. И снова грохот, очередной камнепад, не такой масштабный, как до того, но изрядный, обрушился на горную дорогу. Это постаралась Рази, в арсенале которой не имелось большого ассортимента заклятий, предназначенных для массового уничтожения. Поэтому она не стала мудрить и использовала уже проверенный способ. Камни сшибали солдат, и те летели вниз так, как осенью листья опадают с деревьев. «Вот здорово-то!» — чуть не прыгал от восторга стоящий рядом с Гарольдом офицер из Асторга. «Вот это я понимаю! Чего же так не воевать-то? Ха, да мы их тут всех...» Договорить он не успел. Точнее, слова застряли у него в горле, когда тот самый массивный осколок скалы, что вроде бы надежно запечатал проход, поднялся в воздух, а после со свистом полетел вниз к подножию гор. «Все-таки есть среди них маги», — сплюнул Мартин. «Ну, теперь пойдет веселье».